Глава 25. Облаченный в боевой бронекомбинезон Синги Шу, сняв боевой шлем, смотрел на меня и никак не мог начать разговор. Ну а я тоже не торопился, прислушивался к его эмоциональному фону и, разделив сознание на два потока, вел сканирование прилегающей местности и не расслаблялся. Уверен, всего полчаса назад боевой жрец знал, что произойдет, и понимал, как должен поступить. Куратор божественных потомков наблюдал за сосредоточением наемников Светоносного, которые не подозревали, что над ними парит разведывательный дрон последней модели, и думал о том, как станет меня освобождать, а затем склонять на свою сторону. Однако Синги Шу, как и многие другие до него, недооценил меня, и все пошло наперекосяк. Я уничтожил наемников самостоятельно, справился за 2,5 минуты. Помощь Синги Шу мне теперь не нужна, и он мог сделать вид, что его здесь не было, а затем тихо уйти. Но жрец решил выйти, и, наверное, это правильно. Однако что ему теперь делать? Кто я для него? Беспокойный подопечный, за которого он отвечает? Возможный противник, который продемонстрировал несвойственные ему навыки и силу? Или потенциальный союзник, коего не мытьем, так катаньем все же можно склонить на свою сторону и убедить встать под руку древнего бога Гирхана? Неизвестно, так как Синги Шу находился в сильном смятении, и я это хорошо чувствовал. В таком состоянии он мог решиться на какую-нибудь глупость. Вот почему я и держался настороженно. Проявит жрец сдержанность, будем говорить. А попрет буром и начнет давить — пошлю его куда подальше, а потом обращусь непосредственно в канцелярию культа Гирхана и потребую другого куратора. Наконец, спустя 30 секунд, собравшись с мыслями, куратор божественных потомков посмотрел мне в глаза. Наши взгляды встретились, и я решил ему не уступать. Моя воля оказалась сильнее, и хотя я против жреца свои способности не применял, он, слегка вздрогнув, опустил голову, после чего выдавил из себя: «Доброго вечера, господин Северин». «И вам всего самого наилучшего, уважаемый Синге», — слегка кивнув, незамедлительно отозвался я. «Вы снова выжили. Поздравляю вас с победой». «Благодарю», — снова кивнул я и ткнул указательным пальцем в начинающее покрываться яркими звездами темное небо. «Разведчик в небе ваш?» «Да», — подтвердил он. «Понятно. Я вам, конечно, не указываю, что делать, однако рекомендую связаться с охраной президента и сообщить об этом, а то ведь они люди служивые. Того и гляди, собьют его, а дрон денег стоит». Синги Шу поморщился, но отдергивать меня не стал и покосился на командира истинной веры, сурового бойца в броне. «Займись этим». Наемник отступил на шаг, достал из чехла на поясе инком и начал искать выход на охрану президента. А Синги Шу посмотрел туда, где валялись трупы тех, кто хотел меня захватить. «Я могу осмотреть поле боя?» «Без проблем, уважаемый Синги Шу», — ответил я и, сделав шаг в сторону, освободил ему дорогу. Жрец пересек незримую границу поместья, направился к мертвецам, и я его сопровождал. А вот наемников из отряда «Истинная вера», которые двинулись за ним, притормозил Эрвин Гилли со своими людьми. На них приглашение хозяина не распространялось, и когда они попытались спорить, Синги Шу небрежно махнул в их сторону рукой. Все поняли этот знак правильно, и возможный конфликт погас в зародыше. Наемники остались на месте, а куратор начал осмотр поля боя, которое уже было окружено переносными осветительными приборами большой мощности. Так что ему не пришлось напрягаться или использовать для усиления зрения магию. Синги Шу передвигался от одного мертвеца к другому и вел видеофиксацию на камеру своего боевого шлема, который держал на сгибе правой руки. Он не спешил, и складывалось впечатление, что жрец находится на прогулке или на экскурсии по музею, ко мне с вопросами не обращался и за это время не сказал ни единого слова. Куратор работал и одновременно с этим выстраивал в голове новую схему общения со мной. И продолжая отслеживать его эмоциональный фон, я понял, что для меня все складывается неплохо. Синги Шу уже взял себя в руки и решил сделать хорошую мину при плохой игре. Включить режим доброжелательного нейтрала и возможного союзника. По крайней мере, до тех пор, пока не сделает доклад своим начальникам и не получит новых инструкций, рекомендаций и приказов. «Вы достойный сын своего отца, Северин», — закончив осмотр поля боя, сказал жрец. «В одиночку перебить два десятка профессионалов не каждый сможет. Однако перед тем, как мы расстанемся, я должен задать вам несколько вопросов. Вы готовы на них ответить? Или поговорим обо всем, что здесь произошло, завтра?» «Не вижу причин что-либо утаивать или переносить нашу беседу на другое время», — пожал я плечами и добавил. «Особенно от вас, уважаемый Синге. Так что спрашивайте». «Когда вы засекли появление убийц?» — задал он первый вопрос. «Примерно час назад», — моментально ответил я. «Если интересует точное время, можно узнать у начальника СБ клана». «Это он обнаружил наемников?» «Не совсем. Места здесь, сами понимаете, непростые. Обычные граждане в нашем районе не проживают. В радиусе 20 километров особая зона, и появление вооруженных людей, которые использовали для своей маскировки магию и крались по лесу, естественно, сразу насторожило сотрудников безопасности». «Ваших?» — уточнил жрец. «Нет. Сначала они попали в зону ответственности охранников господина Лукаса Чната, которые не стали поднимать тревогу, прикинули вектор движения убийц и связались со всеми коллегами по соседству. В том числе сообщили о появлении незваных гостей нашей СБ. А дальше просто. Убийцы подошли к границе моего поместья и начали готовиться к атаке. И вы, словно великий герой из легенд, вышли навстречу врагам?» — усмехнулся он. «Герой или нет, время рассудит. Но, по сути, все верно. Вышел навстречу врагам». «Вы рисковали». Я поморщился и небрежно махнул рукой. «Не особо. Противник не самый сильный, а я мог в любой момент отступить. Потому и принял бой. Решил сразу боевое ядро уничтожить. Это всяко лучше, чем за недобитками по лесам гоняться. У меня на это нет времени, да и желания». Жрец осуждающе покачал головой. «Дело ваше, Северин. Однако по закону вы должны были сообщить о появлении убийц в Департамент республиканской безопасности». «Кто бы говорил!» — не сдержался я. «Вы тоже должны были связаться с ДРБ, но не сделали этого. Более получаса сидели в кустах возле моего поместья и ничего не делали. Как вы это объясните? Или я недостоин того, чтобы знать ваши истинные планы в отношении меня?» Сингешу смутился. Не сделал вид, а реально смутился. Он-то считал себя великим профессионалом, а своих воинов — элитой. Что, в принципе, верно. Я его просканировал, и он адепт на шестой ступени развития, а подчиненные ему наемники — в ранге старших учеников на последних ступенях. Однако опыта реальных боевых операций у него, как мне кажется, немного. Да и откуда бы? Он воитель своего божества. Вот только Гирхан давно ни с кем не воевал, и жрец не подумал о том, что мою безопасность в поместье обеспечивает не только охрана клана, но и соседи. Пусть косвенно, но по факту в этой ситуации мне помогли. И тут совсем не важно, в каких отношениях я с соседями, и есть ли у нас конфликты по бизнесу. Главное, здесь наши дома, и все мы заинтересованы в безопасности. А Сингишу этого не предусмотрел. Залет, боец. Сам проявился, и разведывательный дрон засекли. А теперь выясняется, все местные жители в курсе, что к Северину приходили убийцы, а жрец сидел рядом с отрядом элитных вояк и ничем ему не помог. Как минимум, это удар по репутации культа. Небольшой, можно сказать, что мелкий, но неприятный. И кто будет крайним? Правильно, Сингешу. «Я...» Жрец хотел мне ответить, но нас прервали. По темному небу скользнула яркая багровая искорка и раздался негромкий хлопок. После чего проявился объятый огненными сполохами разведывательный дрон, который стал быстро распадаться на мелкие куски. «Что случилось?» Приподняв шлем, вызвал на связь командира наемников жрец. С трудом я удержался от того, чтобы не рассмеяться. Лично мне все понятно. Командир истинной веры не смог связаться с охраной президента. Полномочий не хватило или просто не успел найти нужные контакты. Не суть важно. А в СОП, службе охраны президента, люди серьезные. Хоть и понимали, что дрон не боевой и президента на охраняемом объекте нет, но заметили, что летательный аппарат начал менять курс и пошел на снижение, после чего сбили его нахрен и доложили о случившемся начальству. «Все правильно. Теперь им премию выпишут. А у жреца в активе еще один косяк. Тем временем, выслушав доклад командира наемников, Сингешу снова обратил внимание на меня и скомканно попрощался. Он бы и не против пообщаться, слишком много у жреца ко мне вопросов, и наверняка он хотел бы получить единственного пленного, которого я захватил. Однако, судя по всему, сообщение о провале операции уже ушло наверх, и Сингешу срочно вызвали в столицу. Жрец направился к границе моих владений и двигался очень быстро. Порывался даже на бег перейти, но сдерживался. Наверное, не хотел окончательно ронять свою репутацию в моих глазах. И на мгновение мне даже стало его немного жаль. Бедолага. Тратит свою жизнь на служение Богу и, наверное, не имеет ничего своего. Вынужден подчиняться вышестоящим и делать то, что ему не по душе. Вроде бы и достиг чего-то в своем культе, но выше головы без связей не прыгнет». Впрочем, как только Сингешу скрылся из вида, я про него забыл и посмотрел в сторону Эрвина Гилли. Начальник СБ немедленно приблизился, и я начал его инструктировать. «Трофеи и трупы убийц собрать, потом вместе с пленным вывести с территории поместья на базу наших наемников. Оружие и артефакты передать Марте Аспид, пусть займется сортировкой. Тела уничтожить. На допрос пленного 2 часа». «В методах не стесняйся. Выбивай информацию, как тебя учили в ДРБ, по методичке. После допроса пленника ликвидировать. Справишься?» «Да», — ответил он. «И тебя не смущает, что придется пытать человека?» Гилли усмехнулся. «Когда я поступил к вам на службу, господин Райнер, мы заключили договор, согласно которому моя команда не нарушает закон республики и не лезет в криминал. Так что, окажись пленник гражданином Тивера, я бы отказался пытать человека и сообщил о нем правоохранительным органам. Однако этот он иномирянин, который незаконно проник на частную территорию. За него с меня никто и никогда не спросит, поэтому проблемы нет. Я выполню ваш приказ без колебаний и сомнений». «Отлично. Вопросы ко мне какие-нибудь срочные есть?» «Имеются, господин. Что с соседями? Коллеги помогли нам обнаружить противника и хотят знать, что произошло. Мы можем промолчать, однако это...» — он на мгновение замялся. «Скажем так, неправильно, ведь они нам помогли». «Понимаю», — кивнул я и, обдумав ситуацию, принял решение. «Поделись с ними инфой в полном объеме. Можешь даже видеозапись моего боя с наемниками коллегам скинуть. Ну и про Сингешу с его бойцами упомянуть не забудь. Пусть знают, что жрец в кустах отсиживался. А заодно они оценят мои способности, о которых доложат своим господам и нанимателям». «Слушаюсь, господин Райнер. Еще распоряжения будут?» «Да. Прикажи подготовить автомобиль. Поеду сам, без водителя и охраны. Сначала навещу тех, кто из тени руководил нападением. Хочу с ними поговорить, и, думаю, обойдемся без мордобоя. А потом заеду в гости к клану Дагос Фиркрайхер». Начальник СБ заколебался. Ему не хотелось отпускать меня одного, но он смирился и спорить не стал. Молча кивнул и отошел в сторону. Ну, а я вернулся домой и уже оттуда телепортом перешел в подземный дворец, где меня встретили любимые девушки. С ними я провел 10 минут». Быстро рассказал про бой, прихватил из хранилища пару особо ценных артефактов, которые могли мне вскоре пригодиться, и уже вместе с боевыми подругами вернулся в поместье. Здесь переоделся и спрятал в ткань пиджака несколько парализующих игл, а затем сел в авто и помчался в столицу. Макки быстро набрал скорость. Дорога ровная и гладкая, погода отличная, и в открытое окно залетает напоенный ароматами лесных трав воздух. Лепота, ёптыть. Самое время обдумать все, что сегодня со мной произошло, и сделать некоторые выводы. Поэтому я закурил, сделал пару глубоких затяжек и задумался. В общем и целом, все прошло неплохо. Могло быть лучше или хуже. Но даже так, как есть, вполне приемлемый вариант. Я снова отбился и в реальном бою проверил часть новых способностей, защитил свой дом и показал зубы. СБ клана сработала на оценку отлично и даже без меня смогла дать наемникам Светоносного достойный отпор. Одолеть нападавших, наверное, у Гилли и его людей не получилось бы, слишком велика разница в уровнях. Однако нанести противнику серьезные потери и выиграть время для эвакуации из поместья женщин у охраны получилось бы. Для меня это главное, а все остальное, включая чрезмерное внимание последователей Гирхана к моей персоне, с учетом того, что я перестал прятать способности, обычные бытовые моменты. Кстати, о последователях Гирхана. Разведывательный дрон вел видеосъемку моего сражения с бойцами из иных миров. Значит, в данный момент кто-то из культистов его пересматривает и делает определенные выводы. В частности, что Райнер Северин оказался гораздо сильнее и талантливее, чем считалось раньше. Ну и что из этого? А ничего. Рано или поздно культисты, как и все, кто присматривается к Райнеру Северину, поняли бы, что я серьезный воин. А если так, то не надо переживать, ибо чему быть, того не миновать. Тем более, что законов государства, гражданином которого являюсь, я не нарушал. И против Гирхана не выступал. Даже матом этого древнего бога никогда не ругал. По крайней мере, вслух. Следовательно, прижать меня нельзя. Точнее, можно, но это уже беспредел, за который служители древнего бога могут поплатиться. Ведь они не просто религиозные фанатики, а часть бюрократической системы. И чем хороша любая подобная система, так это тем, что каждый винтик в ней можно заменить. Главное — понимать, как все работает и кто стоит у рычагов. А я в этом немного поднаторел, и сложившуюся ситуацию могу обернуть в свою пользу. Например, выдвинуть официальную претензию господину Сингешу и потребовать внутреннего расследования, которое выявит, кто стоял за его спиной. А дальше — дело техники. Необходимо найти выход на вышестоящих начальников в культе и обеспечить их симпатии ко мне. После чего разойдемся краями и без особых претензий. Куратор исполняет свои обязанности дальше и не тянет меня в культ, а я, как и раньше, остаюсь вольным божественным потомком, который спокойно развивается и не лезет в дела местного бога-покровителя. Да, такой расклад меня полностью устроил. Прерывая мои размышления, подал звуковой сигнал «Инком». Я посмотрел на экран. Меня вызывал на связь никто иной, как глава Академии Эршвер, магистр Рене Эверт. Этому-то чего нужно? Пока не поговорю, не узнаю. «Северин на связи», — ответил я на вызов магистра. «Приветствую вас, Северин», — услышал я голос старого чародея. «Доброго вечера, магистр». «Молодой человек, вы не забыли, что у нас в Академии намечалось закрытое собрание акционеров Эршвера?» «На память пока не жаловался, и помню об этом». «Так вот, Северин, оно пройдет завтра вечером в главном административном корпусе Академии. Время 19:00». «Я вас услышал, магистр. Буду обязательно». «Не опаздывайте, Северин». «Ни в коем случае, магистр. Кстати, какие вопросы на повестке собрания?» «Это вы узнаете из официального приглашения, которое уже отправлено на ваш адрес». «Ясно. Всего доброго». «Ага, ага». В голосе старика мне послышались смешливые нотки. «И вам, Северин, того же самого». Отключив инком, я продолжил движение. Автомобиль как раз въехал в столицу, и стало не до размышлений. Я полностью сосредоточился на предстоящей встрече с паладинами Светоносного и спустя 10 минут подкатил к хорошо знакомой мне гостинице под названием «Корона».